Глава 19. Павел Иннокентьевич Хлебов, в прошлом фронтмен, рвущий все чарт рок-группы, умер почти мгновенно. Он и боли наверняка толком почувствовать не успел. Автоматная пятерка, которая, без того войдя в тело, мечется по нему по выражению самого Ташкента, как воробей в сарае, задев ребро, ушла вверх. По пути к позвоночнику, где, перебив его, застряла, она разорвала и сердечную мышцу, и аорту. Попади на несколько сантиметров левее, пуля наткнулась бы на магазин в кармане разгрузки. И тогда все могло бы закончиться иначе. Судьба. Игнат смотрел на мертвое тело Ташкента, а рядом стоял бледный Мирон. «Игнат, ты я не хотел», — оправдывался он. «Знаешь же, на рефлексах все. Миг промедлил, и тогда не ты, а тебя, к тому же темно было. Когда Ташкент из-за машины выскочил, вначале я выстрелил, и только потом признал». «Заткнись». Зло потребовал Игнат. «Хватай лопату и, как положено, 2 метра. Час тебе времени. Больше мы здесь не пробудем». Он едва удерживался от того, чтобы не приложиться Мирону кулаком в рыло. Не за его проступок. Не такой редкий даже среди профи. За Ташкента. Сначала Тимоха, теперь вот Паша. А как хорошо все начиналось. Возможно, и ударил бы, но побоялся, что подведет нога. И тогда, рухнув, он окажется в нелепой ситуации. «Пошли. Поговорим с пленником», — сказал он Паскалю. И добавил, глядя на бросившегося в поисках лопаты Мирона. «Дай ему кого-нибудь в помощь. Своих похоронить нужно, а на чужих времени нет. Да и желания, если честно, тоже». Пленник представлял собой печальное зрелище. Ноги туго перетянуты выше колен, где одна из них была перебита пулей в голени. И теперь согнулась под прямым углом. Лицо сплошной кровоподтек, а рот после удара прикладом остался практически без зубов. «Хорошо же Коля по нему приложился», — разглядывал его Игнат. И ему нисколько не было жалко. Он что, прибыл сюда с гуманитарной миссией, а с ним поступил по-зверски? «Говорить-то сможет?» — с сомнением спросил Игнат. Пленник с трудом сфокусировал на нем затуманенный болью взгляд. «Хочешь, анекдот расскажу?» — прошепелявил он. «Борзый он!» покачал головой находившийся рядом рыжий. «Пока вас не было, я столько нового о себе узнал». «Звать-то тебя как?» «Леший». Кличка была знакомой. «Стоп, а не ты ли вместе с подвалом держался?» Игнат даже забыл про ноющее болью колено. «Случалось такое». Игнату приходилось вслушиваться, чтобы понять. «И где он теперь?» «Месяц, как из-под земли на луну воет». «Точно воет». «Точнее, некуда. Дядя, ты кто?» Пленник говорил с перерывами, порой замолкая, чтобы преодолеть очередную волну боли. «Игнат». «Постой, тебя же вроде с того. Рассказывали, там такое мещево было». «Как видишь. Кто рассказывал?» «Тамбур». «А он где?» «Еще раньше забыл». «Фамилия Прахов тебе о чем-нибудь говорит?» «Ну как же. Тамбур на него и работал». «И где сейчас Прахов?» «Там, где и раньше, у Ратова». «Как в этих местах оказался?» «Судьба, злодейка». Леший вильнул взглядом. «Накосячил, по идее, и решил среди вольных укрыться», — усмехнулся Игнат. Выяснять подробности никакого желания не возникло. К чему? Ему удалось узнать главное. Его предположения верны. А Прахов — верная ниточка дойти до тех, кто сделал заказ. «Андрей, если тебе от этого ублюдка что-то нужно, давай-ка ты дальше сам. А ты что? В машине подожду. И поторапливаемся, поторапливаемся». Игнат с тоской смотрел на КамАЗ, до которого предстояло доковылять. «Ну и зря ты ушел», — заявил Паскаль, едва оказался в кабине, и дал команду Михалычу трогаться. «И что интересного я услышал бы?» «И без того предельно ясно. Где-то поблизости находится одно из поселений вольных. Впрочем, как и то, что в нем проживает не так много людей. Иначе бы к ним нагрянуло куда больше. И еще нападение было спонтанным. Они побоялись, что машины уйдут. И у них не оставалось времени с кем-то договориться. Решили, что справятся сами, но жестоко ошиблись». «Уверяю тебя, оно того стоило». «Заинтриговал», — едва не зевая отреагировал Игнат. «Чума уже в Нижнем». Михалыч вильнул рулем. Лена вздрогнула, а Игнату не нашлось сразу, что сказать. «Точно она там?» «Ну и какой ему смысл было врать?» «Как она смогла добраться туда раньше нас?» Новость разговорила даже молчуна Михалыча. «Десятком способов». Игнат не задумался. По Волге на каком-нибудь корыте привезли, и не обязательно люди, те же крысы. Или такие же, как мы, но инфицированные, или очаг в Нижнем образовался отдельно, как вариант. Андрей, это совершенно меняет наши планы, но сначала необходимо убедиться окончательно. «Сам пойду», — сходу понял его мысль Паскаль. «Возьму пяток людей по Толкове и вперед. А заодно постараюсь приглядеть местечко, где мы сможем зазимовать в том случае, если подтвердится. Ты ведь это хотел сказать?» «Догадливый». «Общее дело делаем», — откликнулся шуткой Андрей. «Тогда сделаем так. Остановимся где-нибудь, соберем людей, обсудим с ними ситуацию, подберешь себе компанию и будем ждать вас с хорошими новостями». «Думаешь, стоит? Все и без того уже знают, не я один при допросе присутствовал». «Могут возникнуть различные мнения. Возможно, найдутся и те, кто, несмотря ни на что, по-прежнему захотят попасть в Нижний или присоединиться к вольным. Как бы там ни было, у них быт налажен, и нам придется начинать с нуля. Зиме предстоит быть трудной, и тут многое зависит от вашей удачи в поисках. Но в любом случае, окончательное решение нам предстоит принять после того, как вернетесь, по результатам». «И не поспоришь», — мгновение подумав, согласился Паскаль. Разведчики вернулись через 4 дня. Достаточный срок, чтобы начать беспокоиться об их судьбе. «Возвращаются!» Первым Игнату новость сообщила прибежавшая Лена. «Сколько их?» «Все 5. Бодренько так идут, наверняка раненых никого нет. Встречать пойдешь или сказать, чтобы сами к тебе пришли?» «Не такой уж я и калека», — проворчал Игнат, поднимаясь на ноги и опираясь на добротную трость, которую успел для себя вырезать за время вынужденного безделья. Ручка у нее походила на морду какого-то диковинного зверя, и отчасти Игнат своим произведением даже гордился. «Поедите вначале или все-таки поделитесь?» — поинтересовался он, по очереди пожимая руки всем 5. «Потерпим!» — не замедлил с реакцией Паскаль. «Тогда исповедуйтесь». «Начну с главного. Нашли мы место. Если оно не идеальное, то я и не знаю, каким оно должно быть». «Что собой представляет?» «Ни много ни мало санаторий. Наверняка раньше Министерству обороны принадлежал. Все на это указывает. И появился он не на пустом месте. Когда-то там было дворянское гнездо какого-нибудь графа Разумовского». «Что бы он забыл в этой глуши?» — усомнился Игнат. «И потом, все-таки мне кажется, главное — это чума в Нижнем». Паскаль сразу помрачнел. «Там действительно дела обстоят хуже некуда». «Откуда сведения?» «Рыжий у нас вообще герой, и следопыт, и лазутчик», — хлопнул Паскаль по плечу нисколько не засмущавшегося Николая. «Покровка в той стороне». Андрей неопределенно махнул рукой. «От нее мало что осталось, но все еще обитаемо. Вот и подумал, что если ни с чем другим не повезет, неплохо бы в нее, так сказать, интегрироваться. Соваться в открытую смысла не было, а потому наш рыжик по темноте в нее наведался». «И что ты там увидел?» — обратился Игнат к Николаю напрямую. «Больше все-таки услышал. Ночь», — пожал плечами тот. «Если в двух словах, в ней только и разговоров о том, какая в Нижнем задница». «Что, ходят прямо по улицам и ее обсуждают?» Повод усомниться был весомым. «Практически на сходке довелось присутствовать. Благо собак в Покровске всех сожрали», — рассмеялся Коля. «Мужики собрались текущую проблему обсудить, а заодно и как с ней бороться. Жути, конечно, услышал неимоверно. Мол, и мрут все как мухи, и улицы трупами завалены, а тут еще и грибница не нашла лучшего времени, чтобы начать разрастаться. Как будто уже чуть ли не полгорода под собой похоронила, но в любом случае ситуация там действительно страшная». «Вот и подумаешь тут, а был ли вообще смысл дергаться?» — грустно вздохнул пасечник. «Ну и сидели бы на месте, если везде так». «Так и оставался бы». Паскаль на взгляд Игната отреагировал на его слова слишком бурно. «Сам же среди первых орать начал, что срочно валить нужно!» «Задним числом мы все умны», — примирительно сказал тот. «Так, с Нижним все понятно». Игнату пришлось повысить голос. «Что там с вашим курортом?» «Санаторием», — поправил Паскаль. «И тут без рыжего дела не обошлось. Мост через Медведку, как и обычно, разрушен, но рядом с ним брод имеется. Воды всего по пояс и дно твердое, так что машины без труда переедут. Это к слову. Перебрались мы на другой берег, чтобы на Липовку взглянуть, на карте она самая ближняя. Посмотрели на нее с пригорка и даже подходить не стали. Видно, что сожжена дотла. Остановились на ночевку неподалече, с той мыслью, чтобы с утра строго на восток взять. Благо, дорога туда идет». «Андрей, прошу тебя по существу». Игнат понимал разговорчивость Паскаля и в другое время без труда бы его выслушал, но уезжать необходимо срочно, и без того задержались. Не повторился бы чей-то визит. Там в одном месте оползень, языком прямо на дорогу. Уже и кустами зарасти успел, но у нашего колена глаз как у сокола. Рыжий снова удостоился от Паскаля хлопка по плечу. Увидел он, что оползень-то на отвороте. Сквозь ветки блеснул, а потому внимание и обратил, — объяснил уже сам Коля. «Я туда, а там указатель санаторий «Сосновый бор». «Бор действительно шикарный», — снова переключил на себя внимание Андрей. «Сосны одна к одной, в обхват каждая. Прошли мы еще какое-то время вверх по дороге, тогда санаторий и открылся. Единственное, во всем этом обязательно должен быть подвох, и, судя по всему, дело дошло до него». «Мы ведь там почти сутки провели, и я готов поклясться, что еще этой весной в нем люди жили. Все ладненько так, стеклышки целые, мебель внутри как надо расставлена, возделанное поле, а на нем картошечка ровными рядками растет, пусть и заросла основательно, и ни одной живой души. Причем сложилось у меня впечатление, как будто его спешно покинули, захватив только самое нужное. Слишком много вещей после них осталось. Должна быть этому какая-то причина». «Она меня и напрягает. Кладбище большое». «Какое кладбище?» — не сразу понял его Паскаль. «Обычное. С могилками и крестами». «Ты о том, что их какой-то мор прибрал, а выжившие разбежались куда подальше?» «Так нет его. Всего парочка холмиков. И костей нигде не видно. Мы ведь по той причине столько времени в нем и провели, чтобы выяснить, почему люди оттуда ушли. Приведешь народ, а там какая-нибудь пакость подходящего момента ожидает». И окрестности обрыскали, и все строения внимательно осмотрели. Ни тебе выхода в грибницы, ни плесени в подвалах, не говоря уже про стены. Тайна, покрытая мраком. Но в остальном конфетка. Даже запас дров такой, что на ползимы хватит. Игнат посмотрел на людей, которые толпой собрались вокруг них. Все слышали, и, не дожидаясь ответа, сказал. «Если никто не имеет ничего против, перебираемся туда. И на месте уже решим, оставаться там нет». «А чего тут думать?» — высказал общее мнение кто-то. — По машинам и вперед! К ночи доберемся! Время давно перевалило за полдень. — Сегодня вряд ли, — помотал головой Паскаль. — Проблема — тот самый оползень. Придется копать, другого подъезда к санаторию нет. Думаю, несколько часов уйдет точно. — От поворота далеко? — Минут 20 ходьбы. — Тогда и думать нечего. На месте оставим машины под охраной, с утра копать и начнем. «Говоришь, там и баня есть?» — спросил Игнат, хотя Паскаль словом про нее не обмолвился. «Есть!» — с готовностью кивнул Андрей. «Между прочим, на совесть сделана, добротная такая. Тем более, тянуть время смысла нет». Народ, оживленно переговариваясь, расходился. Паскаль подошел к Лене и протянул ей сверток. «Что это?» — недоуменно спросила девушка. «Баночка! А в ней мед!» — чуть ли не торжественно сказал Андрей. «Игнат говорил, ты сладкое любишь!» «А где ты его взял?» «Там, помимо другого, еще и пасека есть». «Ой, спасибо!» — обрадовалась Лена, чмокая его в щеку. «Будет теперь чем Игнату колено мазать. Еще бы капустных листов найти». «Видел я там и капусту», — грустно сказал Андрей и, не удержавшись, добавил. «Ты уж себе постарайся оставить». Паскаль в роли проводника был оживлен и весел. Он улыбался, шутил, подначивал Колю Рыжего. Тут же в кабине после смерти Тимохи и Ташкента находился и пасечник, который при необходимости занимал место за пулеметной турелью. Они тоже выглядели улыбчиво, и отчасти Игнат их понимал, хоть какая-то определенность после того, как стала известна ситуация в Нижнем. Ведь главное сейчас переждать в хорошем местечке. Опасение у него вызывало, что прежние жильцы санаторий покинули, но расположенная рядом пасека успокаивала. По какой-то причине бегство не произошло, пчелы на дух не переносят грибницу, а, следовательно, ее поблизости быть не должно. Когда впереди показался разрушенный мост, Паскаль объявил. «Брод перед ним! Михалыч, как въедем в реку, держи вон на тот утес!» «Точно не увязнем!» — засомневался водитель. «Не должны. Мы по нему два раза ее пересекли, туда и на обратном пути. Дно каменистое, глубина небольшая, ты, главное, не газуй». «Последнее, чем я буду заниматься в таких местах», — проворчал Михалыч. «Газ ровный, обороты средние, волну не гнать. Ну и желательно, чтобы ни ям, ни валунов». «Вот этого я гарантировать не могу», — тряхнул головой Паскаль. «Как будто бы их нет. Проклятый дождь. Не случись он, дно хорошо было бы видно». «Андрей, передай Самсонову, чтобы на всякий случай не лез в реку, пока мы на том берегу не окажемся», — сказал Игнат. «Если получится, на глазах аппаратуре хана приходит. Скоро проще голосом будет докричаться», — пожаловался тот. Но послушно забубнил в микрофон. «Самсон, я Шумахер! Как слышно, прием!» «Почему вдруг Шумахер?» — спросила Лена. «Мы же всегда первыми были». «Это я сейчас от лица Михалыча говорю», — засмеялся своей шутки Паскаль. КамАЗ шел бойко, вода едва доходила до подножки, и лишь в одном месте забралась в кабину через щель в негерметичной двери. Наверху за пулеметом мог пасечник, остальные пытались что-то рассмотреть сквозь серую пелену дождя. Шансы нарваться на неприятности были невелики, и все-таки они существовали. На спуске к броду виднелись следы от чьих-то шин, возможно, недельной давности или куда больше. Но они были, а шум от двигателя слышен издалека. «Вправо, говоришь, поворачивать?» — спросил Михалыч. «Да, да, именно вправо», — дважды кивнул Паскаль. «Чутка вдоль берега, там наезжено, и окажешься на дороге. Кстати, асфальт на ней, на удивление, неплохо сохранился. Во всяком случае, там, где мы по ней шли. Мимо завала не промахнешься, он чуть ли не полностью ее под собой похоронил». КамАЗ уверенно пересек течение реки и, не останавливаясь, полез вверх по косогору, напрямую к дорожному полотну. «Может, лучше подождать, пока второй не форсирует?» — забеспокоился Паскаль, заставив Михалыча вопросительно посмотреть на Игната. «Жми, Михалыч, на гашетку жми!» Игнату приходилось почти кричать. КамАЗ шел на пониженной передаче, подключив все мосты. «Спорим, не заберешься?» — я обращаюсь к Андрею. «Если они встанут посреди реки, мы их здесь и оставим. Пускай бросают машину и на рысях догоняют, иначе мы в санатории все лучшие номера успеем занять». Паскаль недоуменно посмотрел на него, чтобы присоединиться к ржущим, как лошади, рыжему пасечнику Михалычу и вторящим им Лене. Игнат был доволен тем, что шутка удалась. «Я вообще не понимаю, как рыжий увидел, что за оползнем есть отворот куда-то вглубь леса?» В очередной раз пустился в воспоминания Паскаль. «Приличный такой оползень. Он всю дорогу перекрыл, а на нем деревья продолжают расти, как ни в чем не бывало». Он хотел добавить что-то еще, но водитель, преодолевая последние метры, заставил дизель совсем уж реветь, и Паскаль плюнул. «Впечатляюще выглядит!» — не покривил душой Игнат, глядя на реку с высоты откоса, на котором теперь появилась колея. Михалыч тщетно пытался скрыть на лице следы удовольствия от похвалы, когда Паскаль сказал: «Если кто-нибудь наблюдал за нами со стороны, то от нашей крутости на всякий случай куда подальше свалят», вызвав новый взрыв смеха, теперь уже без Михалыча. Самсонов его подвиг повторять не стал, на что Михалыч, пытаясь реабилитироваться, снисходительно заметил: «Таксист только по асфальту и может». Паскаль не успокоился. «Шеф, ты чего решил прямиком дунуть? Своей водительской удалью на кого-то из нас впечатление произвести?» Михалыч ответил серьезно: «Знаешь, Андрюха, я душу в машину вложил, когда ее готовил. И пришла ко мне вдруг мысль. Приедем мы вскоре в Сосновый Бор, застрянем в нем минимум на полгода. Проживу ли я столько? А я ведь ни разу ее толком не испытал. А если бы сломались при такой нагрузке? Мало того, в округе кто-нибудь не вовремя объявился?» «Мне разрешил Игнат», — тоном, не допускающим дальнейшие вопросы, отрезал водитель. Игнат уже успел попенять себя за горячность. Паскаль прав во всем, но был в этом не поддающийся объяснению азарт. Заедет, не получится, и еще он успел загадать желание. Заберется, значит, все у них будет хорошо. Хотя бы первое время. «Завязывай, Андрей, пристыдил», — сказал он. И не удержался от шпильки, понятной только им двоим. Остальные приняли ее за комплимент. «Порой мне катастрофически не хватает твоего благоразумия. Кстати, никто, кроме меня, желаний не загадывал». Первая откликнулась Лена. «Ой, я загадала, только я вам его не скажу, иначе вы смеяться будете». «От меня тоже не дождетесь!» — раздалось сзади от рыжего. «Нас уже трое!» — Лена чему-то обрадовалась. В итоге выяснилось, без него обошелся только Михалыч. «Суровый ты, однако, мужик!» — покачал головой Паскаль. «Даже в таких мелочах себе отказываешь!» Игнат смеялся вместе со всеми. «Вот он!» — какое-то время спустя ткнул пальцем Паскаль в оползень на дороге. «Все, приехали!» Из остановившихся машин тут же высыпали люди. Не для того, чтобы размять ноги, на случай, если придется отражать нападение. Этот момент Игнат вдолбил всем в голову едва ли не сразу. Встали машины в глухом месте, где видимость почти по нулям, получили приказ. Сразу выскочили, оцепили и в полный рост не отсвечиваете. «Да уж, долго копать придется», — уныло резюмировал пасечник. «Чудится мне, что машинам и зимовать здесь предстоит. Еще и этот поганый дождь. После смерти Тимохи у него окончательно испортился характер. Порой Игнат жалел, что тот находится в кабине. «Михалыч, мастер у нас по косогорам лазить», — сказал он. «Андрей, дай ему дождевик, тройку человек на всякий случай, и пусть осмотрит вокруг сам. У него опыт. Возможно, малой кровью получится. Рубить деревья — это вам не землю копать. Михалыч, все мы надеемся на твою удачу. Особенно я», — не удержался Игнат. Одинаково не хотелось и провести ночь в КамАЗе, и ковылять с тростью, добираясь до санатория. Надоевший всем дождь закончился в тот момент, когда оба грузовика остановились напротив главного корпуса. «Смотрите, даже цветочки есть!» Лена обратила внимание на то, что Игнат увидел бы в последнюю очередь. Возле парадного входа на клумбах между скамеек действительно росли цветы, забитые сорняками. Но это были однолетки, и они ни за что не смогли бы пережить зиму. Какое-то время подождали, не включая моторов, пока в проеме двери не появился Рыжий, возглавивший группу тех, кто предварительно осмотрел помещение, и махнул рукой. «Чисто!» «Глуши, Михалыч, свою шарманку, будем заселяться», — объявил Игнат. Главное здание пансионата было двухэтажным. Первый вмещал в себя процедурные кабинеты, кабинеты врачей, столовую с кухней, хозяйственные помещения, частью теперь переделанные под жилые с обязательной печуркой. На втором располагались номера, где, по рассказу Паскаля, наблюдалась примерно та же картина. Игнат расположился в вестибюле на диване, наблюдая за суетой новых жильцов. Через выходившее на задний двор окно хорошо была видна наполовину заполненная поленница под крышей. Рядом с ней гараж, способный вместить обе машины. А еще угол теплицы с практически целыми стеклами и ряды запущенных грядок. «Неплохо они тут устроились», — размышлял он. «Вероятно, веская причина была отсюда уйти». «Пойдем», — позвала его Лена. «Наши новые хоромы посмотрим». То, что Лена присмотрела для жилья, оказалось кабинетом из двух комнат, где в первой когда-то была приемная. В другой, немного больше в размерах, стенки были облицованы кафелем, и ковер на одной из них смотрелся довольно нелепо. Обе они оказались чрезмерно заставлены мебелью, что заставило Игната поморщиться. «Если вскочить ночью по тревоге, по дороге к дверям половину из нее соберешь, и повезет, если не растянешься». Была здесь и печь, буржуйка, обложенная кирпичами, чтобы дольше держать тепло. «Здесь приемную тебе устроим, будешь всякие важные вопросы в ней обсуждать, а тут у нас расположится спальня», — посвятила его в свои планы Лена. «Андрей!» — обрадовалась она, когда тот показался в дверях. «Поможешь лишнюю рухлядь отсюда выкинуть?» «Отчего нет?» — легко согласился Паскаль. «Но заглянул я по делу. Игнат, когда народ соберем?» Игнат даже не задумался. «До завтра откладывать не станем. Столовая огромная, вместит всех сразу. За ужином и поговорим, чтобы сразу появилась определенность. Времени, чтобы осмотреться, было предостаточно». «А сам как считаешь?» «Неплохо было бы Рыжему орден выдать, или хотя бы красные шаровары». Шутилось ему легко. Им действительно повезло. «Ладно, сейчас организуем горячий ужин, поговорим с людьми, и тогда уже обязательно с тобой пообщаемся. Многие вопросы решить нужно. А пока, Лена, показывай, что тебе здесь выкинуть». «Сиди уже», — набросилась на Игната девушка. «Без тебя справимся». Людмила, штатная повариха Паскаля, расстаралась, и ужин получился почти праздничным. Ну и как впечатление, Игнат обвел взглядом собравшихся в столовой людей. Здесь были все, за исключением патруля. «Кого-нибудь что-нибудь не устраивает?» «Как будто бы все нормально», — выразил общее мнение пасечник, что уже было показателем. «Желающие продолжить путь есть?» «А куда ехать-то?» Вопрос от Самсонова был резонным. «Ну, мало ли», — пожал плечами Игнат. «Для понимания ситуации нам здесь придется провести не меньше полугода, причем в строгой изоляции, иначе какой смысл? Еще раз повторяюсь, все остаются». И в ответ на затянувшееся молчание продолжил. «Тогда устроим открытое голосование. Кто за то, чтобы здесь остаться, прошу поднять руки». Руки взметнулись вверх, не то чтобы в едином порыве, но достаточно дружно. «То против. Коль скоро таких нет, хочу выслушать ваши соображения, что нам нужно сделать в ближайшей перспективе и вообще». «Запастись дровами!» Игнат посмотрел на Паскаля, который сидел с листком бумаги и карандашом. «Ты записывай, записывай. В том числе и всякую ерунду, если таковая будет. После разберемся». «Картошку прополоть! Время есть, она успеет налиться!» «Хорошо, что еще?» «Рыбалку нужно организовать. И река почти под боком, и озеро поблизости. Грех не воспользоваться. Рыбы сейчас много. Приварок получится неплохой. Ну и насолить, навялить, накоптить, про запас. Охоту тоже, присоединился Рыжий. Чьих только следов я не видел поблизости. С пасекой обязательно нужно порядок навести. Пропадут пчелки за зиму. Про ягоды, грибы, орехи не стоит забывать, напомнил кто-то. Какой-никакой разносол на столе. Предложения сыпались, Паскаль строчил, не переставая. «Мышей здесь много», — пожаловалась кто-то из женщин. «Серьезная проблема», — с готовностью кивнул Игнат, хотя сам он не видел еще ни одной. «И мы ее обязательно преодолеем, а если нет, сожжем все и уйдем жить в лес». «Баб маловато», — со вздохом сказал кто-то. «Диссонанс получается». «Вот с этим при всем желании помочь не смогу». Игнату пришлось напрячь голос. Шутки и советы обрушились на страдальца со всех сторон. «Про женщин поговорили, что еще?» «Неплохо бы понять, почему отсюда люди ушли». Михалыч наверняка уже запустил руки во внутренности КамАЗа, поскольку не успел их к ужину толком отмыть. «Непременно выясним», — обнадежил его Игнат. «А пока одна машина должна все время быть под парами, и в ней все необходимое для срочной эвакуации. Другую разбирайте хоть до рамы, главное поочередно. И отлично было бы электричеством обзавестись. Дровишек вокруг моря, а мы будем, как дикари при свете лучин, сидеть». «Так он есть уже, газогенератор!» — откликнулся Самсонов. «В гараже стоит!» «И что, в рабочем состоянии?» «Запускать не пробовал, но с виду все на месте». «В моей комнате лампочка под потолком», — вспомнил пасечник. «И у меня тоже», — присоединился к нему Мирон. «Как будто во всех остальных их нет». На миг оторвался Паскаль от записей, в которых все время что-то дописывал и правил. Тем непонятнее было Игнату, почему при таком отлаженном быте прежние владельцы отсюда ушли. Причем в спешке, если судить по тому, что было брошено множество добротных вещей. Взять те же шторы на окнах, выглядевшие почти новыми. Где ее теперь брать, ткань? «Игнат, вообще не мешало бы отметить!» Вызвав оживление, нейтральным тоном сказал Самсонов. «Чтобы с самого начала жизнь задалась!» «Ты про спирт?» Сразу догадался тот. «Хочу разочаровать, но придется нам без этого обойтись, разве что на Новый год. Это единственное у нас лекарство, и антисептик порой вопрос жизни и смерти. Могу твердо пообещать лишь единственное, что пить в одиночку под одеялом не стану. Есть еще желающие высказаться? Нет? Тогда от меня заключительное слово, и можно расходиться». «Значит так, дамы и господа, нам нужен завхоз. Ему предстоит реквизировать все, что он посчитает нужным для общего блага, и что уже успели растащить по комнатам. Помимо того, он должен изъять остаток продуктов. Котел будет общим. Соль тоже под его ответственность, и выдавать ее строго при необходимости, грамм в грамм. Поймите главное, нам не выжить, если каждый начнет грести под себя. Следующий момент. Люди здесь взрослые, и все-таки, хочу напомнить, чистота – залог здоровья. Она должна касаться всего. Территории, помещений, одежды, причесок и нас самих. Если устроим свинарник, до весны точно не доживем. Вроде все. Да, если у кого-нибудь возникнет дельная мысль, подходите в любое время. Пошли, Андрей. Нам еще многое обсудить нужно». «Книг прилично нашлось», — сообщил Паскаль, когда они вернулись в комнату и уселись за столом, на котором Лена организовала чаепитие из заваренного на травах и плодов шиповника кипятка. «Пойди, все мышами погрызено», — вспомнил Игнат жалобу. «На удивление, нет. Приличная, скажу тебе, библиотека». «Замечательно. Так читать любишь?» «Дело не во мне. Пойми, мы должны сделать так, чтобы народ все время был чем-то занят и в свободное время. Книги, шашки, шахматы, нарды, художественная самодеятельность, спортзал оборудовать, конкурсы какие-нибудь, да хоть кружок вышивания крестиком или мастурбации в присядку. Будет занят, не озвереет». «Полностью с тобой согласен», — кивнул Паскаль. «Если разобраться, ты просто меня опередил». «Рад, что мы друг друга понимаем. Но сегодня нам предстоит разделить обязанности. Лесорубы, охотники, рыбаки и так далее. Понятно, что в караулы будут ходить все, кроме женщин и, пожалуй, водителей. На них ляжет вся техническая часть, тот же газогенератор. И оружейный мастер нам понадобится. У любой мелочи должен быть ответственный. А оружие, согласись, далеко не она». «Между прочим, все стесняюсь спросить. Что у нас с патронами?» «Те, что на руках, считать нужно. Но имеется у меня НЗ в виде двух ящиков семерки». «Они под два цинка?» «Да, свежак, можно сказать. По штампу им еще и 10 лет не исполнилось». 4 цинка, итого 2640 штук. Если разделить на 30, получится... Цифра никак не складывалась в голове. 88 магазинов, выждав некоторое время, уверенно сказал Андрей. «Одно слово, Паскаль», — пошутил Игнат. «Следовательно, по 4 штуки на личность». Он постарался избежать слова «рыло». «Не густо. Может, и на раз не хватит, если серьезно штурмовать будут. Надеюсь, дело до этого не дойдет. Ну и про пулеметы с АГСом не стоит забывать. Организуем здесь все толково, сунуться по зубам получит. Глядишь, и охоту отобьем». «Вот, и еще один вопрос, который необходимо решить первостепенно. Толковая оборона». Это был их с Леной обычный разговор перед сном. «Мне тут нравится», — сказала она. «Тихо, спокойно, размеренно. Мы уже около месяца, и вот нисколько не надоело». «Преждевременно еще делать выводы», — размышлял Игнат. «Все проблемы начнутся ближе к весне, и главное, чтобы не пришла та, которая страшнее всех других — голод, когда придется жрать все, что покажется хотя бы немного съедобным. Все остальное перенесется куда проще». Вслух он сказал другое. «Уютное местечко, согласен. Недаром здесь когда-то был санаторий». «Игнат, а если бы мир не обрушился, и мы случайно встретились, ты подошел бы ко мне познакомиться?» Вопрос был неожиданным, но он успел привыкнуть к подобным от Лены. «Я бы сделал все, чтобы ты стала моей». Игнат не задумался. «Забросил бы любой из проектов и все время посвятил на твое украшение. Завалил бы тебя цветами, устроил бы тебе феерию из милых мелочей, которые так дороги любой женщине. Сходу подобрал бы к тебе ключик, какое из моих поведений тебе нравится больше всего. Ты бы как миленькая у меня сдалась». Игнат немного подумал и подмигнул. Получилось поровну, глупо и многозначительно. «Верю», — кивнула в ответ Лена. «Знаешь, мне нужно тебе одну очень важную вещь сказать. Раньше я сомневалась, но теперь уверена». «Давно уже о ней догадываюсь». Ему всегда было забавно слушать Лену. Следить за ходом ее мыслей, слушать ее голос, мелодичный и звонкий. Отвлекаться от всего на свете. А в последние несколько лет жизни редко чего-то еще, кроме неприятностей, и дождешься. И заставать врасплох подобными заявлениями. Игнат понятия не имел, что кроется за ее словами. «Правда?» Лена от неожиданности приподнялась на локте. «Да», — кивнул довольный Игнат. «Нашла себе кого-то другого, а теперь боишься признаться». Ляпнул он первое, что пришло в голову. «Дурак! Всю охоту перебил тебе что-то рассказывать». «Тогда спим», — не понимая ее бурной реакции, обнял он Лену. «Завтра расскажешь».